Железный ворон 2. Глава 1. Я оказался в том самом коридоре, по которому мы шли с лекарем Матвеевым, в мой второй день пребывания в академии. Я огляделся по сторонам. Ну вот, наконец-то, долгожданная свобода. И только получив ее, я почувствовал растерянность. А что мне с ней теперь делать? Я так ее хотел, а получив, будто бы не почувствовал ничего. Наверное, это последствия напряженного совета. И тут я понял, что мне отчаянно хочется знать, что на самом деле думает Анастасия, что скрывалось за ее вновь холодным поведением, когда она уходила. «Так, ладно, просто прогуляться. Просто прогуляться», — сказал я сам себе, чтобы унять рой мыслей. Я пошел по коридору, с любопытством разглядывая все вокруг. Портреты на стенах все так же провожали меня взглядами, но теперь я не вздрагивал, а лишь кивал им в ответ. Они, кажется, были удивлены. Коридор был полон студентов. Они расступались передо мной, как вода перед носом корабля, и провожали меня шепотом и любопытными взглядами. Я старался не обращать на них внимания. Я шел, шел и понял, что заблудился. Академия была гигантским лабиринтом. Я не понимал, где здесь выход на улицу. Не помешала бы какая-нибудь карта, подумал я, или лекарь. Лекарь бы смог мне помочь. Эта мысль показалась спасительной. Матвеев был единственным взрослым в этом мире, который не вызывал у меня прямого отторжения. Я увидел студента, который спешил куда-то с кипой книг, и остановил его. «Прошу прощения», — сказал я как можно вежливее. «Вы не подскажете, где я могу найти лекаря Матвеева?» Студент, невысокий паренек с гербом рода Шуйских на кителе, вздрогнул, когда я к нему обратился. Он поднял на меня испуганные глаза, узнал и тут же побледнел. «Княжич Воронцов», — пролепетал он, чуть ли не роняя книги. «Лекарь Матвеев, он обычно в это время в лазарете, в северном крыле. А как туда пройти?» – спросил я. «Туда», – он показал дрожащей рукой в конец коридора, «прямо до большого зала, а там налево, по лестнице вниз, там будут указатели». «Спасибо», – кивнул я и пошел в указанном направлении, оставив его стоять посреди коридора с открытым ртом. Путь до лазарета занял минут 10. Северное крыло было тихим и пахло знакомыми травами и карболкой. Дверь в лазарет была открыта. Я заглянул внутрь. Лекарь Матвеев был там. Он стоял у одной из кроватей и делал перевязку какому-то студенту. Увидев меня, он удивленно приподнял бровь. «Княжич, что вы здесь делаете?» Он закончил с перевязкой и подошел ко мне, вытирая руки. «Что-то случилось. Лекарь, у вас будет минутка?» — спросил я, заглядывая ему в глаза. «Можем отойти на пару шагов?» Степан Игнатьевич внимательно посмотрел на меня, затем кивнул дежурной нянечке, давая понять, что он отойдет. «Конечно, княжич, пройдемте в мой кабинет». Он провел меня через палату в небольшую, смежную с ней, комнату. Это был его кабинет. Здесь было чисто, даже аскетично. Стол, два стула и огромные шкафы, заставленные склянками с травами, минералами и какими-то заспиртованными существами в банках. Пахло здесь еще сильнее, но к запаху карболки примешивался аромат чая. Он указал мне на стул, а сам сел за стол. «Я слушаю вас, Алексей. Что-то не так?» Он впервые назвал меня по имени, без титула. Я вошел в его кабинет, собираясь задать свои вопросы, но тут мой взгляд упал на банки с заспиртованными органами, и меня передернуло. Шуйский рука лазарет. Мысли в голове закрутились с бешеной скоростью. Этот студент, Костя Шуйский, имел доступ в лазарет. Он поставлял отсюда материал для химер. А лекарь Матвеев, главный в этом лазарете. А лекарь, может ли он быть в этом замешан? Мысль была дикой, параноидальной. Не может быть такого. Но червь сомнения уже был посеян. Я запнулся, вся моя первоначальная уверенность испарилась. Я растерянно посмотрел на него. Да я, мне дали свободу, как видите, и мысли были уже не о том, о чем я хотел спросить. Как я могу спрашивать его о чем-то личном, если он сам теперь под подозрением? И я заблудился, нашелся я наконец. Кое-как вас нашел. Вы могли бы рассказать мне об устройстве этой академии? Где тут что вообще? Я выдал первое, что пришло в голову. Просьба была глупой, но она казалась безопасной. Степан Игнатьевич смотрел на меня с недоумением. Он видел, как изменилось мое настроение, как я запнулся. Он понял, что я хотел спросить о чем-то другом, но в последний момент передумал. Заблудились? Он медленно кивнул, подыгрывая мне. Это неудивительно. Академия – огромный комплекс. Он достал из ящика стола чистый лист пергамента и перо. Хорошо, давайте я вам нарисую схематичный план, чтобы вы больше не плутали. Он начал быстро, уверенными штрихами, рисовать на листе. Вот это, главный корпус, где находится ректорат. От него отходят 4 крыла. Северное, это наш лазарет и жилые помещения для младших курсов. Западное, это библиотека и архивы. Южное, лекционные аудитории и тренировочные полигоны. А восточное, он на мгновение запнулся, и его лицо стало мрачным. В восточном крыле живут старшие курсы и Голицыны. Вам туда пока лучше не соваться. Он нарисовал основные здания, соединил их линиями коридоров. А вот здесь, он ткнул пером в точку за главным корпусом, площадь и астрономический шпиль. Он протянул мне схематичную, но очень понятную карту. Этого вам пока хватит. Он отложил перо и посмотрел на меня в упор. А теперь, Алексей, скажите мне, о чем вы на самом деле хотели спросить, когда пришли сюда? Он не поверил моей отговорке. Он ждал правды. Я взял карту, которую он нарисовал. Она была простой, но понятной. Спасибо, я улыбнулся. А затем, не меняя тона, не отводя взгляда, я задал вопрос, который теперь стучал у меня в висках. Лекарь, что вы слышали о черных химерах? Рука Степана Игнатьевича, тянувшаяся к чашке, замерла на полпути. Его лицо, до этого спокойное и немного уставшее, на мгновение окаменело. В его глазах мелькнул холод. Тот самый, который я видел у него, когда он впервые пришел ко мне в палату. Он медленно опустил руку. «Откуда вы знаете это название?» — спросил он тихо, и его голос был абсолютно лишен эмоций. Это был не просто вопрос, это был допрос. «Неважно», — отрезал я, не давая ему уйти от ответа. «Вынужден задать еще один вопрос». Я подался вперед, и мой голос стал жестким. «Студент Шуйский, которого нашли мертвым в запретной секции. Он выполнял поручения для химер, приносил им части тел. Отсюда, из вашего лазарета, я смотрел, как меняется его лицо. У меня в голове не укладывается, как ему это удавалось. Вы знали об этом?» Последний вопрос прозвучал как выстрел. «Я не просто спрашивал, я обвинял». Степан Игнатьевич медленно поднялся из-за стола. Он подошел к шкафу, достал оттуда бутылку с темной настойкой и плеснул себе в стакан. Он не предложил мне, он сделал большой глоток. «Знал ли я?» — он горько усмехнулся. «Нет, не в полной мере». Он повернулся ко мне, и в его глазах была такая боль и усталость, что мой пыл немного поугас. «Я знал, что из морга при лазарете пропадают образцы, мелкие органы, ткани, которые списываются после сложных операций или неудачных реанимаций. Я думал, это кто-то из студентов-целителей таскает для своих нелегальных опытов. Пытался поймать его, но я и представить не мог». Он помотал головой, и представить не мог масштаба, что он выносит части тел студентов, чью смерть мы констатировали. Он сделал еще один глоток. «Я не уследил, Воронцов. Я, глава лазарета, не уследил за змеей, которая свила гнездо прямо у меня под носом. Это мой позор и моя вина». Он не оправдывался, он признавал свою ошибку. Я слушал его, и мое подозрение медленно таяло, уступая место чему-то другому. Он не врал, я это чувствовал. Его вина и горечь были настоящими. «Теперь расскажите мне все, что вы знаете о химерах», — сказал я уже не как прокурор, а как следователь. «О магистре этих самых химер. Вы знаете, кто это? Это может быть кто-то из магистров самой академии?» Степан Игнатьевич поставил стакан и устало сел обратно за стол. «Все, что я знаю, это слухи и обрывки из старых докладов. Черные химеры – это не просто культ, это ересь, которая появилась еще во времена смуты. Они считают, что эволюция магии зашла в тупик, что чистокровные роды вырождаются. Он посмотрел на меня, и они нашли свой путь, искусственную эволюцию. Создание совершенных существ из лучших частей других. Их первый магистр, Иероним, был гениальным некромантом и хирургом. Его и его последователей почти полностью уничтожили гвардейцы моего деда. Мы думали, что с ними покончено, но они вернулись, закончил я за него. «Да», — кивнул Матвеев, — «и у них новый магистр. Кто он? Я не знаю. Может ли это быть кто-то из академии?» Он нахмурился. «Теоретически, да. Для таких ритуалов нужны колоссальные знания и в некромантии, и в алхимии, и в боевой магии. Такими познаниями обладают единицы, и все они на виду». Он посмотрел на меня, и в его глазах появилось что-то новое – решимость. «Но теперь, когда я знаю, что происходит, я не буду сидеть сложа руки. Я начну собственное, тихое расследование. Здесь, в лазарете, я проверю все записи за последние годы, все несчастные случаи, Все пропажи, я найду его след. Он предлагал мне союз, неофициальный, опасный, но союз. Хорошо, Степан Игнатьевич с облегчением кивнул, но я остановил его жестом. Степан Игнатьевич, по какой-то нелепой причине я продолжаю вам верить, хотя все следы ведут сюда, к вам. Понимаете, я встал и подошел к его столу. Сначала меня чуть не убили в вашем отделении, затем выясняется, что органами ваших же студентов, покойников и не только, питается древний культ. Представляете, как это выглядит со стороны? Я не угрожал, я просто констатировал факты. Холодные, упрямые факты. Лицо лекаря Матвеева помрачнело, он прекрасно все понимал. «Я понимаю, княжич», — сказал он тихо, и в его голосе была горечь. «Я понимаю, что в глазах совета и вашего отца я сейчас, либо некомпетентный дурак, либо предатель. И если правда о Шуйском вскроется, ректор не сможет меня защитить. Он поднял на меня свои уставшие глаза. Поэтому я и должен найти магистра, не только ради академии, но и ради спасения собственной шкуры и чести моего имени. Вы правы, не доверять мне, это самое разумное, что вы можете делать». Он сделал паузу. «Но я также скажу вот что. Если вы найдете что-то, что нельзя нести ректору или отцу, вы можете принести это мне. Я не задам лишних вопросов. И, возможно, смогу помочь так, как не сможет никто другой». Он предложил мне не просто союз. Он предложил себя в качестве черного ящика. Места, куда можно принести самую опасную информацию. Я слушал его и криво усмехнулся. Принести ему самую ценную информацию. «Хех, вы сами понимаете, что я не могу вам доверять полностью», — сказал я, возвращаясь к своему стулу. «Но при этом предлагаете принести вам самые опасные секреты. Это, как минимум, нелогично, Степан Игнатьевич». Я сел и посмотрел на него. «Докажите, что вы на моей стороне. Найдите мне доказательства, улики, следы. И тогда, возможно, я поверю вам до конца. Не просто как человек, который интуитивно чувствует в вас правду, но как», — я сделал многозначительную паузу, — «как тот, кто сейчас расследует это дело». Я не знал, в курсе ли он решения совета, но я сделал этот акцент намеренно, показывая свой новый статус. Лекарь Матвеев на мгновение замер. Мои слова о расследовании явно застали его врасплох. «Вам поручили расследование?» — переспросил он с нескрываемым изумлением. «Мне и княжне Голицыной», — уточнил я, — «с полными полномочиями от совета». Степан Игнатьевич откинулся на спинку стула. Он несколько секунд молчал, обдумывая эту новость, а потом на его лице появилось выражение облегчения и мрачной решимости. «Понятно», — кивнул он. «Ректор идет ва-банк». «Хорошо». Он посмотрел на меня, и теперь в его взгляде не было ни тени сомнения. «Вы правы, княжич, слова ничего не стоят, нужны дела». Он открыл ящик своего стола и достал оттуда тонкую папку. «Я уже начал свое расследование, как только прочел вестник». Он положил папку на стол и пододвинул ее ко мне. «Это списки всех студентов, чья смерть за последние 2 года была классифицирована как несчастный случай или последствия неудачного эксперимента. Я сравнил их с отчетами о пропавших биологических образцах из морга. Есть 3 совпадения. 3 студента, у которых после смерти пропали те или иные органы». Он ткнул пальцем в одно из имен. «Особенно интересен вот этот, Игорь Вяземский, 3-й курс. Официальная версия – самоубийство через эфирное истощение. Неофициально, у него был уникальный дар к регенерации костной ткани, а после вскрытия у него пропало сердце». Он посмотрел на меня в упор. «Это моя первая улика. Это мое доказательство. Этого достаточно, чтобы вы начали мне доверять?» Он сделал свой ход. Он не просто пообещал. Он уже начал работать и поделился со мной первой, смертельно опасной информацией. Я посмотрел на папку, которую он мне протянул, но не притронулся к ней. «Этого недостаточно, лекарь», — сказал я холодно. Он удивленно поднял на меня брови. «Это лишь доказывает, что в вашем лазарете творится бардак. Мне нужны следы. В вашем отделении есть кто-то, кто сотрудничает с химерами. Наверняка. Вряд ли дело ограничилось одним Шуйским. Мне нужно проследить, куда шли эти органы, к кому они шли». Я встал. «Продолжайте искать все подозрительные случаи. Подготовьте полный список, как можно скорее. Я подошел к двери. И зайдите ко мне в башню магистров, если что-то узнаете». Я сделал паузу, мой тон чуть смягчился. «И спасибо за карту. Доброго дня». Степан Игнатьевич остался сидеть за своим столом, глядя мне вслед. На его лице была сложная смесь эмоций. Удивление от моей наглости, уважение к моей хватке и мрачное понимание. Он только что из главы лазарета превратился в исполнителя в расследовании, которое ведет студент-второкурсник. И он принял эту роль. Он понял, что у него нет другого выбора. Я ушел, не дожидаясь ответа, и тихо прикрыл за собой дверь. Я вышел из душных коридоров лазарета, и моя рука сама сжала в кармане нарисованную лекарем карту. Но я не пошел обратно в башню. Мне нужен был воздух. Настоящий, а не иллюзорный. Ориентируясь по схеме, я нашел выход в один из центральных дворов Академии. Здесь кипела жизнь. Яркое солнце, которого я не видел уже несколько дней, слепило глаза. Десятки студентов в синей форме сидели на траве под деревьями, стояли группами у фонтана, спешили по вымощенным дорожкам. Смех, обрывки разговоров, тихие хлопки от тренировочных заклинаний, все это сливалось в единый гул. Я встал под аркой, оставаясь в тени, и просто наблюдал. Смотрел, как живут эти люди, как они общаются, как смеются. Это был другой мир, мир, в котором я теперь должен был жить. И тут я их увидел. Недалеко от фонтана стояла золотая компания. В центре – Родион Голицын. Он что-то оживленно рассказывал, а его свита подобострастно смеялась. Рядом с ним стояла и она, Анастасия, безупречная и холодная, как всегда. Но была там и третья знаковая фигура, которую я узнал по воспоминаниям Алексея. Княжна Вера Оболенская, девушка с темной косой и хитрыми, насмешливыми глазами. Та самая, из-за которой и случилась дуэль. Она стояла рядом с Родионом, смеялась его шуткам и бросала на него восхищенные взгляды. Но я заметил, как ее глаза то и дело быстро, почти незаметно, стреляют в мою сторону, оценивая и изучая. Анастасия не участвовала в общем веселье. Она смотрела не на брата и не на Оболенскую. Она смотрела на меня. Наши взгляды встретились через весь двор. Она не улыбнулась. Просто смотрела. Долго. А затем медленно отвернулась. Я отвел взгляд от них и продолжил наблюдать за толпой. И тут мое внимание привлек знакомый студент. Это был тот самый паренек из рода Шуйских, у которого я утром спрашивал дорогу к лазарету. Он сидел один, на скамейке в стороне от всех. Теперь, при свете дня и без спешки, я мог рассмотреть его лучше. Он был худым, с нервным, затравленным лицом. Он делал вид, что читает книгу, но я видел, что его глаза бегают по строчкам, ничего не воспринимая. Он постоянно озирался по сторонам, словно боялся чего-то. Его руки, державшие книгу, мелко дрожали. Я не знал, кто он, но я почувствовал исходящий от него эфирный след, слабый, но знакомый, такой же, какой я ощущал в запретной секции рядом с телом Кости. Они были связаны, возможно, родные братья или близкие родственники, и он был напуган до смерти. Он был ключом, слабым звеном. Глава 2. Когда я увидел ее, Веру Оболенскую, смеющуюся рядом с Родионом, внутри что-то взревело. Это был не я, это был Алексей. Из самых глубин его души поднялась волна ревности, обиды и униженного восхищения. «Какого хрена?» – мысленно рявкнул я на него. «Так, спокойно, Алексей, если ты меня слышишь, напоминаю, ты из-за нее чуть коней не двинул, остудись маленько». Но с этим было сложно что-то сделать. Чувства уже нахлынули, горячие и чужие. Я понял, что сейчас мне к ним нельзя. Эта встреча неизбежна, но я к ней не готов. А вот тот Шуйский. Его реакция на меня утром в коридоре, его страх сейчас, может быть, он что-то знает. Я принял решение. Спокойным, размеренным шагом я пошел через площадь, прямо к его скамейке. Пока шел, я еще раз бросил взгляд на золотую молодежь. Я заметил, как Вера Оболенская, увидев, что я иду не к ним, а в другую сторону, удивленно приподняла бровь. Родион же просто проводил меня полным ненависти взглядом. Анастасия. Анастасия делала вид, что не смотрит, но я чувствовал ее внимание. Я подошел к скамейке, на которой сидел дрожащий студент. Он был так погружен в свой страх, что заметил меня, только когда я встал прямо перед ним, отбрасывая на его книгу тень. Он поднял голову, увидел меня, и его лицо исказилось от ужаса. Он вскочил, роняя книгу, и инстинктивно сделал шаг назад, словно собирался бежать. «Княжич Воронцов», — пролепетал он. «Я ничего не знаю. Я ничего не делал». Он был на грани истерики. «Так, спокойствие, без паники», — сказал я, подняв руки в примирительном жесте. Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно мягче и спокойнее. Я пришел с миром. Он замер, тяжело дыша, готовый в любую секунду сорваться с места. «Сядь, попросил я. «Сядь, прошу тебя, прошу по-хорошему». Я улыбнулся ему, открыто, по-дружески, без тени угрозы или насмешки. Мое поведение его сбило с толку. Он ожидал чего угодно, угроз, обвинений, драки, но не спокойной просьбы и улыбки. Он колебался несколько секунд, его бегающие глаза смотрели то на меня, то на золотую молодежь вдалеке, словно ища там защиты или, наоборот, опасности. Наконец, медленно, очень неохотно, он снова опустился на скамейку. Он не сел расслабленно, а лишь на самый краешек, готовый в любой момент вскочить. Он поднял с земли свою книгу и вцепился в нее так, будто это был его единственный щит. «Что-что вам угодно, княжич?» — спросил он дрожащим голосом. Он все еще был напуган, но он не сбежал. Он был готов слушать. Я не стал садиться рядом, чтобы не пугать его еще больше. Я просто остался стоять перед ним. «Представься», — сказал я мягко. «Можешь звать меня не княжич, а Алексей. А как мне звать тебя?» Мое предложение снова его озадачило. Аристократы никогда не предлагали обращаться к ним по имени, тем более таким, как он. Он посмотрел на меня с недоверием. «Я Петр», — пробормотал он, опустив глаза. «Петр Шуйский. Очень приятно, Петр», — кивнул я. Имя Петр резануло по сердцу. «Мое имя. Из той, другой жизни». На мгновение мир качнулся. Я с усилием заставил себя сосредоточиться на здесь и сейчас. Я посмотрел на скамейку. «Могу я присесть?» Петр Шуйский вздрогнул от моего вопроса. Он, очевидно, не привык, чтобы аристократ его о чем-то спрашивал. Он быстро, испуганно кивнул и инстинктивно подвинулся к самому краю скамейки, освобождая мне как можно больше места. Я сел на скамейку. Я как слепой котенок, пронеслось в голове. Или котяра. Вообще не понимаю, что тут происходит. Кто этот Шуйский? Его брат? Я почесал подбородок, не зная, с чего начать этот сложный разговор, и решил пойти самым простым путем. «Слушай, Петр, Петя», — обратился я к нему, и от этого имени у меня снова что-то дрогнуло внутри. «Скажи мне честно, ты чего меня так боишься, а?» Мой прямой вопрос застал его врасплох. Он вцепился в свою книгу так, что побелели костяшки. «Я вас не боюсь, княжич, Алексей», — пролепетал он, но его бегающие глаза говорили об обратном. «Я просто». Он запнулся, ища слова. «Все говорят», — он сглотнул. «Все говорят, что вы изменились, что вы стали сильным и жестоким, как вы с теми, в подвале». Он замолчал, испугавшись собственных слов. «Так вот оно что, слухи. Они уже поползли по академии. История о нашей вылазке, переданная тем самым Химерой, которого я отпустил, уже обросла подробностями и превратилась в страшную легенду обо мне». «Ах, вот оно что!» Я усмехнулся. «А ты верь побольше всяким сплетням». Я по-дружески хлопнул его по плечу. Он вздрогнул, но не отшатнулся. «Ты мне скажи лучше», — я понизил голос, делая его более доверительным. «А вот Костя, тот, что погиб недавно, он тебе был братом? Или кем? Я что-то в вас, Шуйских, не разбираюсь. Уж прости и не держи зла». Я специально добавил последнюю фразу, чтобы показать, что мой вопрос – не допрос, а простое любопытство. При имени Костя он вздрогнул еще сильнее. Его лицо побледнело, а глаза наполнились слезами. «Он был моим младшим братом», – прошептал он, и его голос сорвался. «Моим единственным братом». Он уткнулся лицом в свою книгу, и его плечи затряслись от беззвучных рыданий. Он был не просто напуган, он был раздавлен горем. Я сидел рядом и не знал, что делать. Передо мной был не свидетель, передо мной был мальчишка, который только что потерял брата. Вот черт, не ожидал такого. Мужик плачет при мне, я к такому не привык. Что делать-то? Все мои планы по допросу рухнули. Я неловко, по-дружески, похлопал его по спине. «Да, сочувствую, тяжелая ситуация». Слова казались банальными и неуместными, но ничего другого в голову не приходило. Я огляделся по сторонам. Золотая молодежь у фонтана все еще была там, но они, кажется, потеряли к нам интерес и были заняты своими разговорами. Остальные студенты тоже занимались своими делами. На нас никто не обращал внимания. Петр Шуйский медленно поднял голову. Его лицо было мокрым от слез. «Тяжелая ситуация», — он посмотрел на меня с горькой усмешкой. «Он мертв, а в газетах пишут, что это несчастный случай». Он сжал кулаки. «Я знаю, что это не так. Он связался с плохими людьми. Я предупреждал его. Говорил ему, что эти деньги до добра не доведут. А он не слушал. Говорил, что нашел способ решить все наши проблемы. Идиот». Он снова уткнулся в книгу. Он был сломлен, и он был зол. и он был готов говорить. Вот что я хотел услышать. Я подался к нему, мой голос стал низким и настойчивым. Плохие люди, я тоже так считаю. Я схватил его за плечо, заставляя посмотреть на меня. Петр, ты можешь мне помочь? Слышишь, я хочу прищучить этих плохих людей. Но для этого мне нужно, чтобы ты рассказал мне все. Понял все, что ты знаешь. Я смотрел ему прямо в глаза, пытаясь передать ему свою ярость и решимость. Как он с ними сотрудничал, как он на них вышел, кто с ним связывался. Все, что ты знаешь. И я обещаю, я сжал его плечо сильнее, я за него отомщу. Слышишь, мои слова, моя энергия подействовали на него. Его слезы высохли, горе в его глазах сменилось надеждой, дикой, отчаянной надеждой на возмездие. «Отомстишь?» – прошептал он. «Ты правда?» «Правда», – твердо кивнул я. Он несколько секунд смотрел на меня, а потом сломался. «Я не все знаю», – зашептал он торопливо, оглядываясь по сторонам. «Он не все мне рассказывал. Он вышел на них через одного человека, бывшего студента. Его отчислили год назад за темную магию. Фамилия – Корф. Баронский род, захудалый. Этот Корф и познакомил его с ними». Он сглотнул. Костя встречался с ними не здесь. Он использовал старые катакомбы под академией. Вход в них из нашей родовой усыпальницы. В крипте Шуйских, на старом кладбище за академией. Он говорил, что это самое безопасное место. Он дал мне две ключевые зацепки. Имя, Корф, и место, усыпальница Шуйских. Это отлично. Просто отлично. Я ободряюще кивнул. Ты молодчина, это все очень важно. Я ослабил хватку на его плече, но мой взгляд оставался таким же напряженным. Это все, больше ты ничего не знаешь, ты уверен? Вспомни. Петр испуганно замотал головой. Нет, клянусь, это все, что он мне говорил. Он хвастался, что нашел легкие деньги, что этот Корф его билет в богатую жизнь. А потом он снова сглотнул, потом он стал меня бояться. Говорил, что они не любят свидетелей. Он запретил мне подходить к усыпальнице. Он посмотрел на меня с мольбой. Я правда больше ничего не знаю, княжич. Я боюсь, они могут узнать, что я говорил с вами. Он был на пределе. Давить на него дальше было бессмысленно и жестоко. Он сказал все, что знал. Все, я понял. Хорошо, ты ничего больше не знаешь. Я откинулся на спинку скамейки, давая ему немного пространства. Но один вопрос не давал мне покоя. Единственное, я не понимаю, вы же Шуйские, великий род. Я посмотрел на него с искренним недоумением. Как же так получилось, что я видел твоего отца недавно в совете? Неужели у вас заканчиваются деньги? При упоминании денег и отца Петр снова сжался, но на этот раз в его взгляде была не только горечь, но и стыд. Заканчиваются, он горько усмехнулся. Княжич, они давно закончились. Он посмотрел по сторонам и понизил голос до шепота. «Все, что у нас осталось, это имя и видимость. Наш отец, он тратит последние крохи, чтобы поддерживать эту видимость. Приемы, балы, дорогие мантии. Он верит, что если все будут думать, что мы все еще сильны, то мы и будем сильны». Он отвел взгляд. «Наши шахты пусты, земли заложены. Он влез в огромные долги, в том числе и перед Голицынами. Поэтому он и молчал на том совете. Он не может перечить им». Он посмотрел на меня с отчаянием. А Костя, он просто хотел помочь. Хотел вытащить семью из этой ямы. Только выбрал не тот способ. Теперь все встало на свои места. Это была не просто жадность. Это было отчаяние. И этим отчаянием умело воспользовались химеры. Я слушал его, и картина этого мира становилась все мрачнее и сложнее. Великие рода, которые грызлись за власть, на самом деле были колоссами на глиняных ногах, погрязшими в долгах и интригах. Я посмотрел на этого запуганного, раздавленного горем и стыдом парня, и почувствовал к нему не жалость, а уважение. Он был честен со мной. «Ты мне очень помог, Петя», — сказал я тихо и искренне. «Спасибо тебе». И я протянул ему руку. Не как княжич, а как человек, человеку. Как Петя, Пете. Петр Шуйский смотрел на мою протянутую руку так, будто это был какой-то магический артефакт. Он не понимал, в их мире так было не принято. Он колебался несколько секунд, а потом медленно, очень нерешительно, вложил свою холодную, дрожащую ладонь в мою. Его рукопожатие было слабым, но я почувствовал в нем благодарность и облегчение. «Что вы будете делать?» – прошептал он. Я посмотрел на него. «Ох, Петя, тебе лучше не знать». На мгновение мелькнула мысль, что его познания в целительстве могли бы нам пригодиться. Но тут же я вспомнил его отца, потерявшего одного сына. Нет, я не мог ввязывать его в это, не мог рисковать им. «Береги себя», — сказал я твердо, — «смотри по сторонам, и оставь этот разговор между нами». Он кивнул, и я увидел в его глазах благодарность за то, что я не требую от него большего. Я развернулся и пошел прямо через площадь, в сторону фонтана, в сторону золотой молодежи. Мое приближение не осталось незамеченным. Свита Родиона Голицына, заметив, что я иду прямо к ним, замолчала и напряглась. Они расступились, образуя вокруг своего лидера защитный круг. Родион развернулся мне навстречу. Его лицо было искажено от ненависти и презрения. «Чего тебе надо, Воронцов?» – прорычал он. Полюбовался на свою работу, пришел поглумиться, я остановился. На моем лице отразилось искреннее, неподдельное недоумение. Полюбовался на свою работу, поглумиться, я переспросил, чуть склонив голову на бок. «Прости, но я правда не понимаю, о чем ты говоришь». Я улыбнулся, спокойно, дружелюбно, как будто он только что спросил у меня, который час. Мой ответ его обескуражил. Он был готов к драке, к оскорблениям, к чему угодно, но не к этому вежливому недоумению. Он открыл рот, чтобы что-то выпалить, но запнулся, не найдя, что ответить на мой, казалось бы, невинный вопрос. Его свита тоже была в замешательстве. Их агрессивный настрой дал сбой. Вера Оболенская, однако, не растерялась. Она рассмеялась своим мелодичным, как колокольчик, смехом. «Ох, Родион, он просто издевается над тобой», сказала она, с явным удовольствием наблюдая за его смущением. А затем она повернулась ко мне, и в ее глазах плясали хитрые огоньки. «А вы, княжич Воронцов, стали таким интересным собеседником в последнее время. Что же вы хотели мне сказать?» Она полностью проигнорировала гнев Родиона и с готовностью приняла мою игру. Я посмотрел на Веру Оболенскую, хитрая лиса. Она чем-то напомнила мне продавщицу из магазина у завода. Та тоже думала, что она королева бала. «Вам сказать?» Я рассмеялся, громко от души. «Да вы что, княжна?» Я обвел их всех насмешливым взглядом. Я заметил, у вас тут такая компания собралась провидцев. Каждый уверен, что я хочу сделать что-то эдакое. Уже все за меня решили. Я снова рассмеялся. Я вам ничего не хотел сказать. Я сделал паузу, наслаждаясь их полным недоумением. А затем повернулся к Анастасии. Я пришел к моей невесте. И, проигнорировав все правила этикета, я обратился к ней так, как никто никогда не смел. «Настя, можно тебя на секундочку? Если мое предыдущее поведение было пощечиной, то это была бомба. Родион Голицын». Его лицо побагровело так, что я испугался, как бы его не хватил удар. «Настя», он сжал кулаки и сделал шаг ко мне, но его сестра остановила его едва заметным движением руки. «Вера Оболенская». Ее лицо застыло, улыбка исчезла. Она привыкла быть в центре внимания, а я только что публично, на глазах у всех, показал, что она для меня – пустое место. Я видел в ее глазах вспышку настоящей, холодной ярости. Я нажил себе еще одного врага – Анастасия. Она замерла, как ледяная статуя. Ее маска непроницаемости была безупречна, но я видел ее эфирное поле. Оно трепетало, как пламя на ветру. Шок, недоумение и что-то еще, что-то, чего я не мог понять. Она медленно, очень медленно, кивнула. «Да, Алексей», — ответила она ровно, принимая мою фамильярность и возвращая ее. Она сделала шаг от своей компании и подошла ко мне. «Я тебя слушаю». Мы стояли в центре площади, вдвоем, под пристальными, полными ненависти и изумления, взглядами всей золотой молодежи Академии. «Давай-ка отойдем немного». Я взял ее под руку. Жест был собственническим, защитным и в то же время неформальным. Она не сопротивлялась. Мы отошли на несколько шагов от фонтана, оставив ее разъяренного брата и униженную подругу позади. Их ненавидящие взгляды буквально сверлили нам спины. «В общем, по поводу нашего расследования», — начал я, понизив голос, — «я просто хотел поставить тебя в курс дела. Тут мне пришла мысль. Проверим, как далеко зайдут мои сведения, если я ей все расскажу. Проверим, можно ли ей доверять на самом деле». Я наложил на себя маску покоя, делая лицо непроницаемым. «Шуйский, тот, Костя, что погиб». Он лазил на встречи с представителями Химер через усыпальницу Шуйских, на старом кладбище за Академией. «Я сегодня собираюсь туда». Я посмотрел ей в глаза. «В полночь. Проверю, может, остались какие-то следы». Я сделал вид, что это просто отчет напарнику. «Просто держу тебя в курсе. по поводу расследования. А ты ничего не узнала? Она выслушала меня, не перебивая. Ее лицо было скрыто такой же ледяной маской, как и моя, но я чувствовал, как напряглось ее эфирное поле. Мои слова произвели на нее эффект. «Усыпальница Шуйских», — проговорила она задумчиво. «Это логично. Старое кладбище, место силы, идеально для темных ритуалов. И оно практически не охраняется». Она подняла на меня свои серые глаза. «Это очень опасно, Воронцов. Ты пойдешь один?» Ее вопрос был прямым. Она не отговаривала. Она оценивала риски. А по поводу информации, она на мгновение замялась. «Я узнала кое-что. Тот выживший Химера, которого допрашивал мой отец, он исчез. Сегодня утром, из закрытой камеры в подземельях нашего родового гнезда, никаких следов взлома. Он просто испарился». Она смотрела на меня, и в ее взгляде я увидел тревогу. Кто-то очень могущественный заметает следы. И этот кто-то, возможно, гораздо ближе, чем мы думаем. Твоя вылазка на кладбище сегодня, она может стать ловушкой. Об этой вылазке в полночь никто не знает, сказал я с уверенной улыбкой и подмигнул ей. Все будет хорошо, я буду очень осторожен. Я не отпустил ее руку, которую держал, а наоборот, нежно погладил ее холодные пальцы своей ладонью. Ты можешь быть со мной помягче, сказал я тихо, так, чтобы слышала только она, даже когда рядом кто-то есть. Ты ведь понимаешь, теперь мы связаны. Я улыбнулся, глядя ей в глаза. Она на мгновение замерла от моего прикосновения и моих слов. Я почувствовал, как ее эфирное поле снова всколыхнулось волной смятения. Она медленно, почти нехотя, высвободила свою руку из моей. «Не будь наивным, Воронцов», — сказала она, но в ее голосе уже не было прежнего льда, только усталость. «Связаны, не значит союзники. Это значит, что если утонешь ты, то потянешь за собой и меня». Она посмотрела в сторону своего брата и Веры Оболенской, которые все еще сверлили нас взглядами. «А мягкость?» — она горько усмехнулась. «Мягкость в нашем мире – это слабость, а слабых здесь съедают первыми». Она снова надела свою маску. «Если пойдешь на кладбище, возьми это». Она быстро, почти незаметно, сунула мне в руку что-то маленькое и холодное. Затем, не говоря больше ни слова, она развернулась и пошла обратно к своей свите. Я разжал ладонь. На ней лежал маленький, искусно сделанный амулет в виде серебряной снежинки. От него исходил едва уловимый холод и защитная аура. Очень мощная. Глава 3. Я смотрел ей вслед, и на моих губах играла улыбка. Она говорила одно, а делала совсем другое. Она дала мне не просто артефакт. Она дала мне знак. Я сжал в ладони холодную серебряную снежинку и положил ее в карман кителя. Затем я развернулся и, не обращая больше внимания на золотую молодежь, спокойно пошел прочь с площади, направляясь в сторону учебных корпусов. Мне нужно было создать себе алиби и узнать расписание. Я шел по коридору, когда меня догнали. Воронцов, я обернулся. Это был Родион Голицын, один. Его свита осталась позади. Он подлетел ко мне, и его лицо было искажено от ярости. «Что это было?» – прошипел он, схватив меня за отворот кителя. «Что ты себе позволяешь?» Он был выше и, казалось, физически сильнее меня. Его голубые глаза метали молнии. «Ты думаешь, раз мой отец заключил эту сделку, тебе все позволено? Ты думаешь, ты можешь вот так подходить к моей сестре, называть ее Настей?» Он встряхнул меня. «Я тебя на дуэли почти в порошок стер, щенок, и сделаю это снова, как только представится случай. Держись от нее подальше, ты меня понял?» Он стоял вплотную, его лицо было в нескольких сантиметрах от моего. Он ждал моей реакции. Он хотел драки. Он провоцировал меня. Я не стал вырываться. Я даже не попытался убрать его руку со своего кителя. Я просто смотрел на него, спокойно, прямо в его горящие яростью глаза. «Еще одно движение», — сказал я тихо, и мой голос был абсолютно лишен эмоций, «и ты окажешься на полу, вниз лицом». Я сделал паузу, давая ему осознать мои слова. «Отпусти меня, прямо сейчас». Мое спокойствие, моя уверенность, полное отсутствие страха, все это сбило его с толку. Он ожидал чего угодно, ответных оскорблений, попытки вырваться, но не этого. Он на мгновение замер, его хватка ослабла. Он смотрел в мои глаза и видел там не испуганного мальчика, которого он победил на дуэли, а кого-то другого, кого-то холодного, чужого и опасного. И он испугался. Он не просто отпустил, он отшатнулся от меня, как от огня. «Ты», — прохрипел он, — «ты не Воронцов». Он смотрел на меня с суеверным ужасом, а затем, не говоря больше ни слова, развернулся и почти бегом скрылся в коридоре. Я остался один. Я спокойно поправил китель, словно ничего не произошло. Я не применил ни капли магии. Я не использовал ни одного приема. Я победил его. Одним только взглядом. Я смотрел вслед убегающему Родиону. Он просто пацан. Если бы Алексей Воронцов видел это, он бы вел себя с ним по-другому, по-своему, аристократично годливо. Но я был не Алексей. С другой стороны, Воронцов тоже был пацаном, а теперь я и сам не знаю, кто я. Мне стало немного грустно от этой мысли. Ладно, не время для рефлексии. Я пошел дальше по коридору, направляясь в сторону южного крыла, где, судя по карте лекаря, находились учебные аудитории. Мне хотелось взглянуть на расписание. В конце концов, я теперь не пленник, я студент. И если за мной наблюдают, пусть видят, что я занят важным и совершенно нормальным делом. Южное крыло было самым шумным. Здесь было полно студентов, которые сновали между высокими дверями аудитории. Я нашел то, что искал, большую доску объявления из темного дерева, на которой висели пергаментные листы с расписанием для каждого курса. Я подошел к доске и нашел лист с надписью «Курс 2». Расписание было плотным. Я пробежался глазами по названиям дисциплин. Понедельник. История родов, основы плетений, практика, эфиродинамика. Вторник. Имперское право, боевые трансформации, древние руны. Среда. Этикеты, дипломатия, защитные плетения, практика. Четверг. Артефакторика, лекция, стратегия и тактика. Пятница. Сегодня был вторник, и первая же пара, которая должна была начаться через полчаса, боевые трансформации, звучало интересно. Я уже собирался отойти, как вдруг увидел на полях расписания приписку, сделанную знакомым почерком ректора. К.Н. Воронцову А.Д. Вторник, 14.00 и пятница, 10.00, явиться в ректорат для индивидуальных занятий. Так вот оно как, он не шутил. Дважды в неделю, личные уроки с самым могущественным магом Академии. Пока я изучал расписание, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я медленно обернулся. В нескольких метрах от меня, прислонившись к колонне, стояла Вера Боленская. Она была одна. Она смотрела на меня со своей обычной хитрой, всезнающей улыбкой. «Изучайте расписание, княжич», — протянула она. «Решили вернуться к нам, простым смертным?» Она отделилась от колонны и медленно подошла ко мне. «Я видела вашу сцену с Родионом. Очень впечатляюще. Вы его напугали. И не только его. Она остановилась совсем рядом. А еще я видела, как вы ушли с Анастасией. Все видели. И теперь вся Академия гудит, как растревоженный улей. Никто не понимает, что происходит». Она заглянула мне в глаза. «А я вот, кажется, начинаю понимать. Вы не так просты, как казались, Алексей Воронцов. И мне это нравится». Ее голос был как мед, но я чувствовал в нем стальные нотки. Она не просто болтала, она что-то хотела. Как только она подошла ближе, я снова почувствовал это. Чувство Воронцова, желание, восхищение. Он был влюблен в эту девушку, очевидно. И, черт возьми, было за что. Ее взгляд, ее манера держаться, ее манящая, опасная энергия. Я с усилием задавил это чужое наваждение, призывая на помощь все свое хладнокровие. Маска покоя легла на лицо сама собой. «Я просто говорил со своей невестой. Ничего более», — ответил я ровным, почти безразличным тоном. «Вы что-то хотели, княжна?» Я намеренно использовал официальное обращение, проводя между нами черту. Вера Боленская на мгновение удивленно приподняла бровь. Она явно не ожидала такой холодности после моего представления на площади. Но она тут же взяла себя в руки. «О, я просто проявляю дружеское участие», — она улыбнулась еще шире. «Ведь мы с вами почти друзья, не так ли?» Она сделала шаг ближе, и ее голос стал тише, доверительнее. «Я просто хотела вас предупредить, Алексей. Вы сейчас в центре внимания, и не все желают вам добра. Этот ваш пробудившийся дар, он вызывает много зависти и страха». Она посмотрела по сторонам, словно боясь, что ее подслушают. «Особенно сейчас, после того, как нашли тело этого несчастного Шуйского. Все говорят, что это темная магия. И некоторые...» — она многозначительно посмотрела на меня — «некоторые шепчутся, что ваш дар может иметь ту же природу, что вы связаны». Я слушал ее, и ее дружеское участие вызывало у меня только усмешку. Она не предупреждала, она прощупывала почву. «Слухи, княжна, это яд», — ответил я спокойно, глядя ей в глаза. «Бороться с ним бессмысленно. Даже если вы решили мне помочь, Я сделал паузу, и на моих губах появилась легкая, ироничная улыбка. Отсосать весь яд никак не выйдет. Слишком его много в нашем обществе. Не находите? Я намеренно сделал акцент на этом слове. Юморок из моего прошлого мира. Грязноватый, двусмысленный. Вера Боленская замерла. Ее улыбка на мгновение дрогнула. Она поняла. Прекрасно поняла всю двусмысленность моей фразы. В ее хитрых глазах на долю секунды мелькнул шок, а затем неподдельный, почти восхищенный интерес. Ни один аристократ, ни один княжич никогда бы не позволил себе такой вульгарности, такой прямой, развязной игры слов. Она рассмеялась, тихо, но искренне. «Воронцов», — сказала она, и в ее голосе звучало уже не притворное участие, а настоящее веселье. «Вы – нечто. Вы и правда совершенно не похожи на того скучного мальчика, которым были раньше. Она снова стала серьезной. И вы правы. Яда много. И самый опасный яд – это правда, смешанная с ложью». Она шагнула еще ближе. «Так скажите мне, Алексей», – ее голос стал почти шепотом. «Какую часть правды мне стоит знать, чтобы не отравиться?» Она не отступила. Она приняла мою игру и повысила ставки. Она открыто предлагала мне сделку. Информацию в обмен на что? Лояльность? Союз? Я посмотрел ей в глаза. Она ждала. Ждала, что я начну торговаться, делиться секретами, втягиваться в ее игру. «О, вы хотите, чтобы я дал вам информацию о себе как противоядие?» Я театрально всплеснул руками. «Хорошо, держите ваше противоядие». Мое лицо стало абсолютно серьезным, почти пророческим. Моя природа, природа моего дара соткана из чистого, лучезарного света, как солнышко над этим темным, хмурым миром. Она слушала, и на ее лице отражалось полное недоумение. А вот, я поднял указательный палец и очень медленно, почти церемониально, коснулся им ее груди в районе сердца. «Мой лучик, который светит прямо в ваше сердечко. Я убрал палец. Теперь вы заражены, княжна, но не ядом, а моим светом. Всего хорошего». Я улыбнулся ей самой светлой, самой искренней и самой безумной улыбкой, на которую был способен. А затем, не дожидаясь ее реакции, я просто развернулся и пошел прочь по коридору, оставив ее стоять посреди толпы студентов с выражением абсолютного, тотального ошеломления на лице. Вера Боленская осталась стоять, как громом пораженная. Ее хитрый ум, привыкший к интригам, политике и намекам, просто не смог обработать то, что только что произошло. Я не играл по ее правилам. Я играл в свою собственную, непонятную, сумасшедшую игру. Она медленно опустила взгляд на то место на своей груди, которого я коснулся. Затем снова посмотрела мне вслед. В ее глазах больше не было ни хитрости, ни расчета. Только чистое, незамутненное изумление. Я уходил, чувствуя ее взгляд на своей спине. Я не знал, что она сделает дальше. Станет ли она моим врагом или чем-то еще. Но одно я знал точно. Она запомнит этот разговор на всю жизнь. Я шел по коридору, и улыбка не сходила с моего лица. И откуда только это из меня идет? Сам поражаюсь. Я не планировал этого. Слова, жесты, все приходило само. Я просто чувствовал, как нужно говорить, как нужно себя вести в этом обществе. Ну и, конечно, было очень даже забавно так пофлиртовать. Так, сегодня вторник. Боевые трансформации, сейчас. Занятия с ректором, в 14:00. Значит, сначала общая практика. Я посмотрел на номер аудитории, или, точнее, полигона. П3. Судя по карте лекаря, это был один из больших тренировочных залов в подвальном уровне Южного Крыла. Я направился туда. Чем ближе я подходил, тем отчетливее слышались глухие удары, хлопки и выкрики. Я нашел нужную дверь. Она была приоткрыта. Я заглянул внутрь. Это был огромный зал с высоким потолком и стенами из серого, испещренного отметинами камня. По всему залу были расставлены тренировочные манекены. Два десятка студентов моего курса, разбившись на пары, отрабатывали какие-то приемы. Я увидел, как один парень превратил свои руки в каменные кувалды и с грохотом разнес манекен. Другая девушка вытянула из пальцев тонкие, острые ледяные иглы и метнула их в цель. Преподавателем был суровый, мускулистый мужчина с бритой головой и шрамом через все лицо. Он был одет в простую кожаную безрукавку и штаны. Это был магистр Громов, известный своей жесткостью и презрением к аристократическим неженкам. Я понял, что опоздал. Я сделал глубокий вдох и вошел в зал. В тот момент, как я переступил порог, все разговоры и тренировки стихли. Все до единого студента обернулись и уставились на меня. Даже магистр Громов замолчал и скрестил на груди свои огромные руки, глядя на меня в упор. Тишина была оглушительной. Они все ждали. «Княжич Воронцов», — пророкотал наконец магистр Громов, и его голос был похож на скрежет камней. «Какая честь! Решили почтить нас своим присутствием. Опоздание на 10 минут. Он подошел ко мне. Он был на голову выше и в два раза шире. От него пахло потом и сталью. У вас есть оправдание, или вы думаете, что ваша новая репутация дает вам право игнорировать правила?» Он стоял и ждал моего ответа. Вся группа смотрела на нас. Среди них я увидел и Родиона Голицына. Он смотрел на меня с откровенным злорадством, предвкушая мое унижение. Я посмотрел на него снизу вверх. Он был похож на гору. Любая попытка дерзить ему закончилась бы плохо. Нет, я и не думал делать это нарочно, просто я на мгновение запнулся, делая вид, что ищу оправдание. А затем я посмотрел ему прямо в глаза. Просто мне доверено одно дело. Важное дело, выходящее за рамки простого обучения. И это дело меня несколько отвлекло. Я сделал паузу. Я прошу прощения за опоздание, магистр. Могу я присоединиться к уроку? Мои слова были выверены. Я извинился, проявив уважение. Но я также дал понять, что мое опоздание было связано не с ленью, а с чем-то важным. С чем-то, о чем он, простой преподаватель, знать не может. Магистр Громов нахмурился. Он был не из тех, кто верит в отговорки. Но мой уверенный тон и намек на важное дело его смутили. Он не мог знать наверняка, блефую я или нет. Наказывать меня сейчас, когда вся академия гудит о моем новом статусе, было бы рискованно. «Важное дело», — прорычал он. «Ладно, прощаю на первый раз, но чтобы это было в последний». Он отошел от меня. «Раз уж вы пришли, Воронцов, не будете же вы стоять в стороне?» Он обвел взглядом студентов, которые все еще смотрели на нас. «У нас как раз есть один студент без пары». Он указал на Родиона Голицына, который стоял один, так как его обычные партнеры побоялись к нему подходить. Лицо Родиона исказилось. «Встаньте в пару с князем Голицыным», — приказал Громов. «Сегодня мы отрабатываем элементарную трансформацию конечностей. Каменный кулак. Задача — наносить блокирующие удары по атакам партнера. Не в полную силу, щенки. Это тренировка, а не бойня». Он посмотрел на меня, потом на Родиона. В его глазах блеснул злой огонек. «Приступайте». Он свел нас, двух злейших врагов, и приказал тренироваться. Это было не обучение, это была провокация. Я медленно пошел к Родиону. Он смотрел на меня с ненавистью и страхом. Он все еще помнил нашу встречу в коридоре. Я подошел к нему с самой широкой и дружелюбной улыбкой. «Ну что, партнер, приступим». И в тот момент, как я это сказал, до меня дошло. Каменный кулак. Я понятия не имею, как его делать. В учебнике, который я листал, этого не было, это была чисто практическая магия. Вот же ж, бля, и как мне быть? Сказать, что я не помню, здесь, на глазах у всех, после моего триумфального возвращения, это будет выглядеть жалко. Нельзя. Паника начала подступать. Моя улыбка, должно быть, стала выглядеть очень глупо. Магистр, магистр, крикнул я, поворачиваясь к преподавателю, который уже отошел в другой конец зала. Магистр Громов медленно обернулся, на его лице было написано откровенное раздражение. «Что еще, Воронцов?» – пророкотал он. «Вы и так отняли у нас достаточно времени». Я запнулся, лихорадочно соображая. «Я хотел бы уточнить». «Уточнить что?» – рявкнул он. «Трансформация каменный кулак, уровень неофит. Вы это проходили на первом курсе. Или ваше важное дело стерло вам и базовые знания?» Родион Голицын, который до этого смотрел на меня со страхом, теперь смотрел с презрением и злорадством. Он понял, я не умею. Толпа студентов начала тихонько хихикать. Я был в центре внимания, и я выглядел как полный идиот. Дело в том, я повернулся к магистру Громову и постарался, чтобы мой голос звучал не испуганно, а загадочно. Дело в том, что мой дар, вы наверняка уже слышали о нем, я обвел взглядом студентов, которые тут же притихли. Слово «дар» подействовало. Он, как бы это сказать в общем, чтобы мне использовать заклинание, делать что-то эдакое, понимаете, мне нужно как бы заново услышать его основу, теорию. И тогда я будто схватываю на лету, как будто вспоминаю. Я развел руками, не знаю, как это объяснить. Просто объясните мне еще раз, в двух словах, как эти кулаки делаются. А, если вас не затруднит, магистр, я не просил о поблажке, я просил о помощи, но так, словно это особенность моей невероятной силы. Я превратил свою некомпетентность в уникальный феномен. Хихиканье в толпе тут же смолкло. Студенты смотрели на меня с любопытством. Моя легенда о пробудившемся даре обрастала новыми, странными подробностями. Магистр Громов нахмурился еще сильнее. Он смотрел на меня, пытаясь понять, издеваюсь я или говорю правду. «Услышать основу?» – прорычал он. «Что за бред?» Но он видел, что я не шучу, и весь курс ждал его реакции. «Ладно», – он наконец сдался с тяжелым вздохом. «Слушай внимательно, одаренный, потому что повторять я не буду». Он вытянул свою огромную руку. «Ты концентрируешь эфир в предплечье, затем направляешь его в кисть, одновременно уплотняя его и смешивая с эманациями стихии Земли, которые ты должен вытянуть из самого пола этого полигона. Эфир дает форму, земля, прочность. Понял?» Он говорил быстро, грубо, но это была именно та теория, которая была мне нужна. «Понял?» – кивнул я. «Спасибо, магистр». Я повернулся к Родиону. «Ну, теперь я готов. Так, земля, эманации, эфир из предплечья. Вроде несложно». Я вытянул руку и закрыл глаза. Я сосредоточился, ощутил поток эфира в своем предплечье, почувствовал, как он начинает пульсировать. Затем я потянулся вниз, к полу. Почувствовал мощь камня, тяжелую, стабильную энергию земли. И тут я уловил нечто еще. В глубине, под каменными плитами полигона, я почувствовал другой дар. Не Воронцовых, Голицыных. Это место было пропитано их силой, их тренировками. И под эманациями холодной земли, я ощутил жар. Там, в недрах, билось сердце стихии огня. Раскаленная лава, дикий, необузданный огонь. И мой дар, мой странный, пробудившийся дар, не стал выбирать. Он просто взял все. Это ощущение наполнило меня диким восторгом. Эманации земли и огня из недр полигона хлынули в меня и смешались во взрыве с эфиром из моего тела. Я открыл глаза и сам испугался того, что увидел. Моя рука преобразилась, но это был не каменный кулак. Она была покрыта коркой из черного, застывшего вулканического камня, но в трещинах между пластинами этой брони горел огонь. Настоящий, жидкий, раскаленный огонь, как лава. От моей руки исходил жар, который я чувствовал даже щекой. Она не просто была твердой, она была раскаленной. Я был в восторге и ужасе одновременно. В зале снова воцарилась гробовая тишина. Но теперь это была не тишина насмешки. Это была тишина страха. Все студенты, как по команде, сделали шаг назад. Родион Голицын смотрел на мою руку, и его лицо было белым как полотно. Он, как мастер стихии, понимал, что я сделал. Я не просто смешал две энергии. Я смешал две противоположные стихии, землю и огонь, в одном плетении, что считалось невозможным для мага его уровня. Магистр Громов, который до этого смотрел на меня со скепсисом, теперь смотрел с откровенным, неприкрытым шоком. Его рот был приоткрыт. «Что это за плетение?» – прохрипел он, не веря своим глазам. «Такого не существует». Я посмотрел на свою пылающую, потрескивающую руку, потом на окаменевшего от ужаса Родиона. Весь зал замер в благоговейном страхе. Я поднял свой пылающий кулак, поднес его к лицу, словно собираясь прикурить от него сигарету, и с самой невозмутимой ухмылкой, на которую был способен, спросил в звенящую тишину: «Кому-нибудь надо прикурить?» Глава 4. Если бы до этого в зале была тишина, то теперь она стала абсолютной, вакуумной. Кто-то из студентов в задних рядах нервно хихикнул и тут же замолчал, испугавшись собственного звука. Родион Голицын смотрел на меня так, будто я был не просто врагом, а каким-то первобытным, непонятным божеством огня и камня, которое спустилось в их мир и начало шутить шутки. Он открыл и закрыл рот, не в силах произнести ни слова. Магистр Громов очнулся от своего ступора. «Воронцов!» – взревел он, и его голос эхом прокатился по залу. «Немедленно! Прекратить! Плетение!» Но в его голосе была не только ярость, в нем был страх. Он боялся, что я не смогу это контролировать, что эта нестабильная, невозможная магия сейчас рванет и разнесет половину полигона вместе со всеми нами. Я посмотрел на свою пылающую руку, потом на бледное лицо Родиона, потом на перепуганного магистра, и меня захлестнул дикий, пьянящий азарт. «Подождите, подождите, магистр!» — крикнул я с восторженной улыбкой. «Самое интересное только началось. Разве не будет спарринга?» Я шагнул к Родиону, протягивая ему свой пылающий кулак. «Ну же, Голицын, твоя стихия — лед, моя — огонь и камень. Давай проверим, кто кого. Это же будет классика». Родион Голицын, услышав мое предложение, сделал то, чего я от него никак не ожидал. Он не бросился на меня с проклятиями. Он просто развернулся и, спотыкаясь, почти бегом, вылетел из зала, как будто за ним гналась сама смерть. Магистр Громов же, увидев, что я не собираюсь отменять плетение, а наоборот, хочу драться, принял единственно верное решение. «Все вон!» – заорал он на оставшихся студентов, которые застыли, как статуи. «Живо!» Его рев вывел их из ступора, и они, толкаясь, бросились к выходу. А затем он повернулся ко мне. Он не стал атаковать. Он сделал другое. Он топнул ногой, и от его ноги по всему полу полигона пошла волна серой энергии. Каменные плиты под моими ногами завибрировали и стали вязкими, как глина. Мои ноги по щиколотку увязли в камне, который тут же снова затвердел, приковав меня к месту. «Я сказал», — прорычал он, тяжело дыша, «урок окончен». Он смотрел на мою все еще пылающую руку, а затем на меня. «А ты, Воронцов, останешься здесь, пока не успокоишься и не развеешь это, а потом, немедленно ко мне в кабинет». Он не стал дожидаться ответа, развернулся и вышел из зала последним, оставив меня одного, прикованного к полу, с горящим кулаком, и в полном восторге от произошедшего. Я остался один в огромном, гулком зале, прикованный к полу. Восторг от демонстрации силы медленно угасал, сменяясь другой, не менее сильной эмоцией, жаждой знаний. «Фух», — выдохнул я, глядя на свою невероятную руку. «Нужно в библиотеку. Срочно. Сколько же всего интересного я еще не знаю». Я попытался потушить кулак так, как потушил бы спичку, резко махнув рукой. Огонь лишь вспыхнул ярче. «Дурак». Я вспомнил, что нужно не просто желать, а контролировать. Я сосредоточился, мысленно представил, как разрываю связь с потоками земли и огня, как отпускаю их. Пылающая броня с шипением рассыпалась в черную пыль, оставив после себя лишь легкий запах серы. Рука была в полном порядке. «Эй, магистр!» — крикнул я в сторону выхода. «Я все, можно меня освободить?» В ответ — тишина. А затем в дверях снова появилась голова Громова. Он посмотрел на мои ноги, увязшие в камне, потом на мою обычную руку. «Успокоился?» — прорычал он. «Так точно!» — бодро ответил я. Он вздохнул, потер свое лицо со шрамом. «Ладно». Он снова топнул ногой. Камень под моими ногами на мгновение стал мягким, как глина, и я тут же вытащил ноги. Затем пол снова затвердел. «В мой кабинет. Живо!» — приказал он и исчез. Его кабинет находился здесь же, на полигоне. Маленькая, аскетичная комната, где пахло потом сталью и оружейной смазкой. На стенах висели не картины, а схемы боевых плетений и разные виды тренировочного оружия. Громов сидел за своим столом и смотрел на меня, долго, молча. «Садись», — сказал он наконец. Я сел. «Воронцов», — начал он, и его голос был на удивление спокойным. «Я преподаю в этой академии 20 лет. Я видел всякое. Видел гениев, видел бездарей. Видел, как дар просыпается от стресса. Но такого», — он покачал головой, «такого я не видел никогда». Он подался вперед. «То, что ты сделал, это невозможно. Смешать стихии земли и огня на таком уровне контроля – это высшая магия. Это то, чему учат на пятом курсе. И то, не всех. Откуда ты это знаешь?» Он не кричал, он не угрожал. Он спрашивал, как исследователь, столкнувшийся с аномалией. Я слушал его, и его вопрос был абсолютно резонным. «И действительно, откуда я это знаю?» Я задумался. «Магистр, я искал слова, пытаясь объяснить необъяснимое. Понимаете, в чем дело, наверное, это как гениальный музыкант. Хотелось рассказать, что видел по телеку сюжет о таком мальчишке, но это было бы слишком. Представьте, мальчишка, 4 года, а играет на пианино, как маэстро. Он не знает нот, он не знает теории, он просто чувствует, как надо». Я посмотрел ему в глаза. «Я направил внимание к земле, как вы и сказали, а там, под ней огонь, и я просто интуитивно понял, что это можно смешать. Я правда не знаю, как, оно само».